Никита Семин. Сын помещика. Книга четвертая. Глава первая. 28 июля 1859 года. «Свежо сегодня», — сказал я, поплотнее запахиваясь в плащ. «Зато дойдем до вашего имения еще засветло», — заметил в ответ Прохор. Матросу было около 25 лет. Рекрутировали его 5 лет назад, и когда он уходил из родной деревни, думал, что вернется назад не раньше, чем когда ему 40 стукнет. Но после Крымской войны срок службы сократили с 20 до 12 лет, что безмерно Прохора обрадовало. Мало того, что ему всего 7 лет осталось лямку воинскую тянуть, так еще по окончании службы он и вольную получит. Тот же Корней, который у нас лакеем служит, вполне себе вольный человек, как и все прошедшие армию крестьяне. Волна на реке поднималась довольно высоко, не меньше метра было. А в середине реки и того больше. Чтобы наше суденышко не опрокинуло, приходилось сжаться поближе к берегу да и вести яхту зигзагами. То в сторону глубины, носом рассекая волны, то к берегу, ощущая всем телом, как вода разбивается о корму корабля, даже немного перехлестывая через борт. Зато практика управления яхтой огромная. Я и с гиком успел поиграться, перебрасывая его с одной стороны яхты на другую, и у руля постоял, и в каюте посидел, лишний раз убедившись, что нужно скамьи чем-то мягким оббить. Но шли мы и правда очень ходко, и уже через час проплывали мимо земель князя Белова. С реки его поместье выглядело иначе, более презентабельно, что ли. И причал у него добротный, правда, сейчас пустой, наверное, закончился срок аренды яхты. У нас такого причала нет, но я помнил, что были мостки для набора воды. Глубина возле них для яхты вполне достаточная. К ним-то я и собирался временно пришвартоваться, а там уже и нормальный причал сделаем. «А это что еще такое?» — прошептал я, когда вдали показался приток Волги, на котором стояла наша лесопилка. Из-за большого расстояния и того, что лесопилка располагалась в паре сотен метров от берега Волги, разглядеть детали было сложно. Но даже так отличить целое здание от сгоревшего остова было вполне реально. Другое дело, что я не мог поверить своим глазам. «Как так? Мне мерещится?» Может, это какое-то иное здание, а наша лесопилка дальше находится? Но нет. Чем ближе мы подходили к притоку, тем более четко можно было разглядеть печальное зрелище. Да и народу вокруг пепелища было много. А также я разглядел рядом с пожарищем возводимые кирпичные стены. Будущая мастерская игрушек. Не показалось мне ничего. «Барин, могёт тут причалим?» — указал мне в сторону притока Прохор. У берега в этом месте стоял вполне себе добротный причал, куда не то что нашу яхту можно пришвартовать, но и полноценный барк. От взора со стороны поместья его ограждал небольшой пятачок леса. Да и в целом его, похоже, оставили в качестве ветровой защиты. «Да, туда правь», — согласился я с матросом. Сам же себе мысленно дал щелбан. «Говорили же мне неоднократно, что древесину мы на мимо проходящие баржи отгружаем». А что они для того причаливали и им место доброе нужно, как-то не сообразил. Хотя это же как дважды два. С другой стороны, решил я себя оправдать перед самим собой, яхту ставить в этом месте неудобно, и баржам мешать будет, и идти от поместья до нее далеко. Надо все же нормальный, пусть даже небольшой, причал около дома ставить, как изначально и думал. На берегу никого не было. Да и суетящиеся вдали около сгоревшей, как стало совершенно очевидно, лесопилки, люди нас не заметили. Пришлось нам с Прохором повозиться, чтобы пришвартоваться. Сначала парус приспустили, подходя ближе к берегу. Когда ход яхты упал, но при этом стало очевидно, что набранной скорости хватит добраться до причала, мы и вовсе тот парус убрали. А дальше уже бросили якорь за пару метров до причала, и матрос ювелирно накинул швартов на кнехт. Тут в качестве кнехта выступало два бревнышка, выпирающие из причального настила. Только убедившись, что яхта надежно пришвартована и волной ее не утащит, мы с Прохором спустились на берег. Я тут же быстрым шагом двинулся в сторону лесопилки, или того, что от нее осталось. В голове роились десятки мыслей. Когда сгорела лесопилка? Из-за чего? Пострадал ли кто-то из рабочих? Успели ли отгрузить недельный запас досок или нет? Где взять деньги на ее ремонт? «Что с контрактом на поставки? Будем ли мы платить неустойку за срыв поставок и не расторгнут ли с нами и вовсе договор? А как теперь с мастерской быть? Без опилок с лесопилки есть ли смысл ее достраивать?» Эти вопросы наслаивались друг на друга, не давая сосредоточиться на каком-то одном, и лишь усиливали мое беспокойство. Единственный способ получить хоть часть ответов был в том, чтобы скорее добраться до пепелища и расспросить находящихся там людей. И я неосознанно все прибавлял и прибавлял шаг, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на бег. Меня все же заметили до того, как я добрался до лесопилки. От роящихся на пожарище людей отделилась фигурка и двинулась в мою сторону. Это оказался наш мастер Михей. Мужик был чумас от сажи, лицо угрюмое, но вроде никаких ожогов или травм на нем не вижу. «Роман Сергеевич, с прибытием! А у нас, сами видите, беда приключилась!» Еще даже не добежав до меня, начал кричать мужик. «Когда это произошло?» «Есть ли пострадавшие?» — спросил я, стоило Михею остановиться возле меня. Мужик и правда бежал, отчего запыхался, но отвечать начал сразу. «Этой ночью спали все, и если бы не рабочий Кузьмы Авдеича, которому до ветру приспичило, сгорели б все разом. Но Бог попустил», — перекрестился Михей, — «не дал сгубить невинные души». Двинувшись в сторону пепелища, я продолжил спрашивать, как вообще начался пожар. «Сколько лет лесопилка стояла, и ничего же не было?» «Да кто ж знает, барин!» — пожал плечами мужик. «Но занялось все сразу и будто разом. Я с просонья от крика Кузьмы Авдеича подскочил. Когда все выскочили наружу, оно уж полыхало, почитай, полностью. Затушить при всем старании не смогли бы. Только и оставалось землю в круг поливать, чтобы пожар дальше никуда не перекинулся. Ветрище-то какая, чуете?» И ночью ветер сильный был. «Вот и раздуло пламя в один миг». «А откуда оно вообще началось? Где источник?» Продолжал я допытываться. У меня в голове не укладывалось, чтобы здание вот так могло сгореть, как спичка, без всякой причины. Снаружи загорелось. Где, я и не ведаю. Но думается мне, что когда мы выскакивать начали, оно внутрь перекинулось. Без огня ничего бы не загорелось. Тут же навострил я уши. Где тот огонь снаружи мог взяться? «Тоже о том думал, барин», признался Михей. «Ямы эти новые. Только оттуда могла искра прилететь. В них же огонь тлеет каждый день, чтобы смолу-то вытапливать. Ну а я еще и отвод сделал для паров скипидар собирать. Токма, если из той ямы пламя-то и возникло. Иначе и ума не приложу, как мог огонь тот взяться. Ну, не подожгли же нас. Дурных нема». Насчет «не подожгли»? Я был согласен отчасти. Нет рядом посторонних, если бригады Кувалдина не считать, но те ведь и сами в той лесопилке спали и под ударом были. А если бы не проснулся этот молодой из его бригады, да всех не разбудил, все и погибли бы. Или он поджег? Вдруг промелькнула мысль. Да нет, зачем простому мужику таким заниматься? Отбросив версию с намеренным поджогом, я решил сосредоточиться на той, что озвучил Михей. Мы как раз подошли к тому, что от лесопилки осталось. Мужики успели оттащить самые большие головешки в сторону, расчищая пепелище. В другом конце лежали пилы. От жара их слегка повело, и далеко не факт, что получится выправить. Водяное колесо лежало в канале, более ничем не прикрепленное. Если бы не этот искусственный канал, который специально под колесо прорыт был, то его могло бы и течением в Волгу унести. Все рабочие были в саже. Ветер и не думал стихать, поднимая гарь, которая оседала на их одежде и лицах. Печальное зрелище. И страшное на самом деле. Тут еще и осколков от стекла было прилично. Их тоже аккуратно вытаскивали и складывали кучей. Посмотрев на это дело, я прошел к ямам, о которых говорил Михей. Сам мастер шагал рядом со мной, помалкивая. Все, что хотел, он уже сказал, а вопросы я пока не задавал, исчерпав их. Вот осмотрю все своими глазами, тогда, может, новые появятся. Сами ямы находились на возвышении. Да и не ямы то были, в привычном понимании этого слова. Тут холм у нас небольшой был. Вот в нем накопали ям. Под холмом поставили несколько бочек. Еще и заглубили их, чтобы верхняя часть лишь немного торчала. Все-таки холм небольшой, скорее пригорок. В верхней части в одном месте и правда торчало что-то. Но тут Михей лукавил. Когда я подошел поближе, то заметил, что тут не просто яму вырыли, в которую древесины накидали. Подожгли и землей засыпали, чтоб тлело. Так оно в старой яме было по получению смолы, а тут, похоже, целую печь сделали. Вон, с противоположной стороны холма вижу, где дрова закладывали, чтобы нагрев обеспечить. А труба-то не просто прямая кишка, а змеевик настоящий. Еще и поставлен так хитро, что одной своей частью в бадью с водой опускается. И конец его в бочонок опущен. Единственное, откуда могло искр принести, та самая печь с противоположной стороны холма. Сильным ветром вполне могло искры поднять и до лесопилки донести. Вот только как они в полете не потухли-то? И второй вопрос. На что такое они могли упасть, чтобы лесопилка сразу же гореть начала? «Михей», — обратился я к мужику, — «а бревна лесопилки ничем не пропитывали? Ну, там, от гниения или еще от чего? Не могла та пропитка вспыхнуть от искры?» «Да ничем бревна не обмазывали», — пожал плечами мужик. «Смолой разве что, да глиной в основании. А смола от малейшей искры разгорается?» — тут же спросил я его. «Свежая, может». «А старую уже гораздо сложнее зажечь», — ответил мастер. На его лице тоже пошел мыслительный процесс. Если до моих вопросов он не сомневался в своей версии, что из-за искр из печи лесопилка загорелась, то сейчас уже задумчиво смотрел то на печь, то на остатки здания. И было от чего ему задуматься, ведь если пожар пошел от искр из печи, то вся вина на него ляжет. Он эту печь тут поставил, чего я или отец ему не приказывали. Зачем, кстати, она тут? Я о том и спросил мужика, узнав, что предприимчивый Михей решил кроме смолы еще и скипидар добывать таким образом. Легковоспламеняющаяся жидкость, на секундочку, которая как раз от любой искры и способна полыхнуть. «И ты такое рядом с лесопилкой поставил?» — вскинул я брови. Михей виновато уставился в землю. «Ты понимаешь, что если пожар произошел из-за нее, то ты до конца жизни будешь бесплатно на нас горбатиться, выплачивая ущерб?» Мастер лишь сокрушенно вздохнул и понуро кивнул. Тут мне пришла другая мысль. «А кто мог этот скипидар взять? Ты его учет ведешь?» «Да кто угодно», — пожал плечами Михей. «А что, вы думаете, что...» Шокированно оглянулся он на пепелище. «Я думаю, что кто-то мог чисто для себя припрятать бутылочку. Скипидар же денег стоит, а тут ветер и искры из этой печи. Мало ли где-то бутылка стояла, зато стоило искре до нее долететь, и все. Получается, все равно я во всем виноват». Убито констатировал мужик. «Если кто у тебя этот скипидар умыкнул да возле лесопилки припрятал, то уже не полностью вина на тебе. Узнай, кто мог его взять, и тогда часть долга за ущерб на того работника запишем. А пока туши эту свою печку, да потом перенесешь подальше куда-нибудь. А лучше и вовсе либо ее разобрать и не восстанавливать, либо хоть по уму все сделать, чтобы искры никуда не разлетались». «Понял, барин, все сделаю», — тут же засуетился он. «Барин!» — подошел ко мне Прохор. До того он позади двигался, с любопытством по сторонам глядя. Да не мешал мне с Михеем разговаривать. А как заметил, что я освободился, тут же и позвал. «Мне бы расчет получить да назад двинуться», — напомнил матрос о моих обязательствах перед ним. «Пошли к поместью», — махнул я рукой. «Здесь нам пока делать нечего». Во всем произошедшем я попытался найти и положительную сторону, а конкретно... Хорошо, хоть она сейчас сгорела, а не когда бы мы уже ее модернизацию провели. Зато теперь можно новое здание поставить сразу из кирпича, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Дома очень удивились, когда я пришел пешком, да еще в сопровождении какого-то мужика. «Что случилось, Роман?» — обняв меня, спросила мама. «Митрофан говорил, что ты нам сюрприз какой-то хотел сделать. Не вышло?» «Не вышло», — согласился я с ней. «Не увидели вы, как я по реке на собственной яхте рассекаю?» Мама от моих слов еще больше удивилась. «Яхта? О чем ты?» «Ты хотел яхту купить? И кто это с тобой?» «Это Прохор, матрос из Дубовского порта. И яхта у меня теперь есть. Вот Прохор на ней меня и доставил. Только теперь его надо обратно отправить. Митрофан сильно занят. Пускай отвез бы человека». «То у отца спроси. Они с артельным бригадиром в кабинете сидят», — махнула мама рукой. Предложил пока матросу подождать в столовой, где ему Евдокия вынесла чаю. Не простой холоп он все же, а солдат. Уже выше по статусу, чем любой крестьянин. Такого можно и чаем уважить. После чего я отправился к отцу. «Ну кто там еще?» — гаркнул недовольно отец, когда я постучался. «Всего лишь я». С улыбкой зашел я внутрь. «Вернулся», — выдохнул папа. «Наконец-то. А у нас...» «Сам, наверное, видел, чего приключилось. Ты чего задержался-то?» «Сюрприз вам хотел сделать. У меня теперь яхта есть, вот на ней и прибыл». Отец сначала удивленно вскинул брови, а затем резко нахмурился. «На кой ляд тебе та яхта? Лучше бы деньги на мастерскую свою оставил, чем ее покупать. А теперь вон, вообще непонятно, с чего платить будем», — махнул рукой он на мрачного здоровяка. Реакция отца, в отличие от маминой, меня не порадовала, поэтому ответил я ему уже гораздо холоднее, без всякой радости. «На мастерскую у меня деньги остались. Хватит и на оплату работы, и на материал. Ну, так и остальные деньги бы придержал. Видишь, теперь лесопилку с нуля возводить». Тут он снова обратил свое внимание на сидящего перед ним мужика. «И делать это будет артель за свой счет. С нас только материалы». «А я говорю, не виноват, Тихон», — упрямо словно не в первый раз набычился мужик. «Да ежели б не он, мы бы все там остались на пожарище том». «Странно как-то, не находишь. Вышел он до ветру, и тут же на тебе. Лесопилка, что несколько лет спокойно стояла, уже вовсю полыхает. Ты сам сказал, что он у вас новик. Как раз перед работой у нас появился». «Зачем ему вашу лесопилку жечь? Сунули ему деньгу, вот и пошел это делать. Раз ты его выгораживаешь, уж не в сговоре ли вы? У вас, барин, разум от отчаяния помутился такие вещи говорить». Еще сильнее набычился бригадир. «Никогда я никого не подводил. И никогда ни один мой работник вреда заказчику не нанес. Отчего пожар случился, то к полиции. Пущай они расследуют, кто виноват. Но моя артель тут ни при чем. И повесить на нас долг не получится». Только после слов здоровяка мне стало понятно, что больше всего волнует отца и в чем у них главный затык произошел. Ущерб нанесен, и лесопилка требует полного восстановления. А откуда деньги на то взять? Вон как отец на меня сразу наехал о яхте, узнав, что я зря потратил деньги. И на бригадира артели давит с тем же умыслом, чтобы тот взял вину за ущерб на себя и бесплатно работал. Классические русские вопросы. Кто виноват и что делать? На второй вопрос ответ очевиден. Надо восстанавливать порушенное. А вот с первым загвоздка. Если никто не виноват, то тратиться на восстановление нам придется из собственного кармана. Я о том же подумал, когда с Михеем говорил. А вот если найдется виновник, то на него можно долг повесить. Особенно это выгодно в отношении этого бригадира сделать. Но сколько обычный работник будет тот долг выплачивать, даже если признают за ним вину? Всю жизнь. И не факт, что выплатит. Зато если признать бригадира виновным, а лучше всю артель, то справные мужики быстро все возвернуть смогут. Это понимает и отец, и сам здоровяк. В этом у них и конфликт пошел. «Сергей Александрович», — обратился я к отцу, как полагается в присутствии постороннего, «давайте успокоимся. Прежде чем кого-то в чем-то обвинять, надо точно узнать причину возгорания. Я говорил с Михеем. Искра могла прилететь из печи, которую тот поставил в одну из ям смоленых. Мужик тут же гордо подбоченился, почуяв в моем лице поддержку. Ненадолго. Но вот искра-то должна была зажечь что-то. Бревна от нее сами по себе бы не загорелись. Возможно, кто-то из артельских скипидар тишком воровал, да возле лесопилки припрятать решил. И та искра в эту нычку и попала. Надо узнать, так ли это, и если правда, то и будем решать. Уже по факту, кто и в чем виноват». «Мои не воруют», — упрямо заметил бригадир. «Вот и разберемся», — подвел итог я их спору. «А пока, папа». Перешел я от официоза к более неформальному тону. «Там нужно матроса, который меня на яхте доставил, обратно в Дубовку отправить. Митрофан сейчас свободен?» «Свободен», — буркнул недовольный отец. Здоровяк принял это слово на свой счет и поднялся. Никто его задерживать не стал, после чего мы с отцом остались одни. «Ну и зачем тебе яхта-то понадобилась?» — вернулся он к своему вопросу. Я в это время крикнул Евдокию, досунул ей деньги для Прохора и наказ для конюха передать, после чего уселся перед отцом и рассказал, как так получилось с яхтой. «А перед Владимиром Михайловичем у тебя, сын, теперь долг», — заметил он в оконцовке моего повествования. «Такая работа, что его корабельный мастер провел. 500 рублей никак не стоит. За материал только с тебя взяли». «Хочешь сказать, что Владимир Михайлович ему из своих заплатил?» — удивился я. «Скорее, старый долг мог какой списать», — ответил отец. «И не обязательно этот Савва Глебович деньгами должен был. Так что имей в виду, теперь ты почти любую просьбу Зубова обязан исполнить, как он для тебя с этой яхтой поступил». «Да уж, нет, я понимал, что буду в некой степени должен мужу тети. Но вот степень этого долга в моих глазах была несоизмеримо меньшей, чем мне папа сейчас описал». «Ладно уж», — махнул он рукой, — «где та яхта сейчас-то стоит?» «К причалу возле лесопилки мы пришвартовались». «Ну и добре. Пускай пока там и побудет. Все одно в ближайшее время он пустым будет», — с горечью заметил он. И тут вскинулся, вспомнив что-то. «Кстати, тебе к Уваровым надо в ближайшие дни заехать». «Помню, ответный визит нанести», — кивнул я. «И это тоже. Но главное...» — поднял отец палец. «С Леонидом Валерьевичем поговори, а то он уж и от помолвки решил отказаться». «Почему?» — вырвался у меня вопрос. Новость, что и сказать, шокирующая. То он всеми силами пытается мне то дочку впихнуть, то племянницу, а тут вдруг резкий отказ. Вот так и пропадай на несколько дней. Сразу столько событий пропускаешь. А я еще грешил, что в последние дни от скуки помру. Видать, Бог внял моим желанием, и теперь мне скучать точно некогда будет. Вот у него все и узнаешь. Ушел от ответа отец, пряча глаза. Требовать, чтобы он мне сейчас все сам выложил, я не стал. Но озадачил папа меня изрядно, и словно этого было мало, когда я пошел в свою комнату, чтобы переодеться с дороги да собрать мысли в кучу, ко мне постучалась Пелагея. Девушка была непривычно тиха и опускала глаза в пол, не смея посмотреть на меня. «Барин, рада, что вы вернулись», — начала она. «Что случилось?» Такое поведение девушки мне не понравилось. Чем-то оно мне напоминало тот случай, когда отец пытался ее силой взять. Вот так же она себя вела. Неужто и сейчас все повторилось? Ничего, просто барин. Тут она посмотрела мне прямо в глаза. «Простите, что я столь многого от вас прошу, но не могли бы вы дать мне вольную уже сейчас?»